А уж упоминаниями всяких кентавров и абдайков ты меня очень развеселила. Полчаса гладил себя по лысине и ласково приговаривал: «Абдайк, кентавр, писатель, Господь с тобой! Головка у меня маленькая, мысли несложные, душа грубая, и пишу я не извилинами, а челюстью. Какие уж тут абдайки! Нам бы попроще. Это во-вторых. А во-первых, если уж брать образец романа, то куда там всем кентаврам? Современный роман и ситуация схожая. Вся королевская рать. Вот это роман! Я думаю, что всякий хоть сколько-нибудь уважающий себя художник должен вначале полностью овладеть классической формой, а уж потом лезть в измы, выдрющиваться как позатейливее. Зато ценю я всю королевскую рать, что сделан по классическому образцу и как сделан. А большинство всех этих новомодных форм, над которыми вздыхают бледные очкастые девицы и прыщавые мальчики, идут от нежелания крепко работать, но шибкого желания прославиться. Ах, и вообще все печально. Занимаюсь какой-то сценарной ерундой, вместо того, чтобы писать путный рассказ. Яхту ему, видите ли, надо. Штаны одни и те мятые. Жилья нету, пиджака нету. В курточках живет. Яхту ему надо. Ежели родился пижоном, так им и умрешь. Олег Куваев, 1974.